Дорогие друзья, дорогая молодежь, сегодня у нас общение, посвященное тематике, так она больше направлена. Мы будем говорить о служении Богу, в частности, о евангелизации, о благовестии. И мы уже так поговорили с братьями, что первая часть, вот до обеда, мы больше будем говорить о том, что нам нужно для евангелизации. А после обеда и завтра, если Бог позволит, мы будем больше говорить о практических методах благовестия. Завтра еще подъедет брат Денис Самарин, с которым мы как раз вот, ну, немножко общались по этому благовестию. Будем говорить уже больше о практическом благовестии, о методах новых. А сегодня так вот и сейчас у меня на сердце лежит, прежде чем идти вот, для того, чтобы совершать служение, какие же орудия труда мы должны взять, или даже больше сказать, на поле брани, духовной брани, какое же оружие мы должны взять, чтобы побеждать? Мы уже слышали о том, что имею, то даю. И поэтому мы должны быть наполнены Божьим оружием или Божьими чувствованиями для побед духовных. Это так необходимо. Друзья, я хочу из Евангелия от Матфея, 5 глава, здесь очень знакомое нам место Писания. Прочитаю с первого стиха. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». Ибо велика ваша награда на небесах. Друзья, вот в этих очень знакомых с детства многие верующие стихах мы говорим заповеди блаженства или Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ну, с детства учат наизусть дети эти заповеди, и поэтому уже придя в возраст, мы очередной раз, читая Библию, очень быстро пробегаем эти места Писаний, потому что мы их знаем наизусть. Ну, а еще, друзья, знаете, вот заповеди блаженства, блаженны, блаженные, вот, ну и такие, как нищие духом, что-то не очень так оно нравится, состояние нищеты какое-то. А в общем-то, друзья, вот без этого, что я прочитал сейчас, слова Иисуса Христа, не приняв вот эти заповеди блаженства в жизнь свою, идти евангелизировать людей, практически это бесполезно. Вот люди хотят получить от нас то, что они не имеют, и мы им несем то, что у них нет. Но это должно быть что-то такое особенное. И даже больше скажу, не от нас, не от людей. Это должно быть от Бога полученное. И вот это небесное мы понесли в этот мир. И вот, друзья, у Бога есть дорожки, вот блаженны, блаженны, есть дорожки к счастью. И если мы пошли этими дорожками, там лежит счастье, оно ждет нас. Мы его берем и можем поделиться. Если мы с этой дорожки выпрыгнули в сторону, то там нету счастья. Ну вот у нас сейчас не семейное общение, но я пару мыслей скажу, братья, сестры, молодежь, это вам пригодится в будущем. Вот когда Бог сотворил Адама, конечно же, Он сотворил его для счастливой жизни. Ну, смотрит Бог, все так хорошо, но Адаму не хватает чего-то. И Бог знает, чего не хватает. Сотворим ему кого? Помощницу. Соответственно, ему. И сотворил Еву. Вот теперь Адам счастлив. Но назначение сестры, назначение женщины по отношению к мужу быть помощницей. В этом ее счастье. И вот знаете, в этом мире женщины не хотят быть помощницей мужу. Так Бог сотворил. Не, это что-то он не досмотрел. Они выпрыгнули с этой дорожки счастья и сами себе построили счастье. Ну, в крайнем случае равенство. А так и сверхудобней. Вот. И так вот мир живет. Поэтому множество разводов, дети-сироты, женщины не испытывают комфорта в жизни, счастья, уюта. Почему? Бог сотворил ее и дорожечку к счастью ей проложил. Твое счастье – быть помощницей. Знаете, вот так заглядывать в глаза мужу, в рот заглядывать и угадывать, что же он хочет. И вот его желание исполнять, сестры улыбаются, откуда он, да, такой? Вот. Вот почему я затронул эту тему. Понятие Божьего блаженства и нашего настолько разные. Мы на разных полюсах часто бываем. Мы ищем счастье там, где его нет. И хотим его еще миру понести. А вот у Бога есть дорожки блаженные, то есть сверхсчастливые. И вот как женщины отказались от своего счастья, быть помощницей. Вот точно так в заповеди блаженства мы, верующие люди, иногда прочитал бегло и пошел дальше. А остановиться и поразмышлять, в чем же счастье? Ну, например, блаженны нищие духом. В чем тут счастье? Вот скажи человеку мирскому, да? Ты знаешь, счастье быть духовно нищим. Он посмотрит на тебя и скажет, ты что-то недопонимаешь. Надо быть духовно богатым, влиятельным, сильным, иметь чувство собственного достоинства. Вот это личность. А ты говоришь, счастье быть нищим. И вот Иисус Христос как раз и пытается объяснить, в чем разница между библейским счастьем, которое Он хочет нам дать, и мы понести должны это счастье, и тем, что вокруг, и тем, что вокруг в этом мире. Друзья, конечно же, мы все заповеди не сможем пройти, но хотя бы 2-3 коснемся. Вот, ну, я в своей проповеди хочу коснуться. Итак, блаженны нищие духом. Один человек... Ну, это я так выдумываю пример. Такое бывает. Решил научиться играть на пианино, да? Он купил самоучитель, год занимался, он кое-чему уже научился и что-то играет. А потом он решил, позову-ка я учителя, пусть он послушает, как я умею. Ну, глядишь, что-то и подскажет еще мне. И вот учитель пришел, а он ему говорит, я год уже учусь. Я умею, вот послушай, что я умею играть. И сыграл. Учитель посмотрел и говорит, ты хочешь научиться играть? Да, конечно. Лучше б ты не начинал. Лучше б ты не начинал. Как? Я целый год... У тебя все неправильно, и пальцы неправильно. Ну, я не знаю, что там еще бывает неправильно. Вот. Но точно знаю, что если я сам решил освоить какое-то дело, вот, просто самоучкой, то, конечно же, учитель придет и скажет «неправильно». И такие нюансы начнет указывать, на которые я буду сердиться, недоволен, да что ты понимаешь, да я знаю, он скажет «ничего ты не знаешь». И вот пока ученик не признает, что он ничего не знает, дела не будет. Дело дальше не пойдет. Нужно выбросить всю вот эту основу свою такую вот и положиться на учителя, которому я доверил, пусть он меня научит. Друзья, вот Господь говорит, блаженны нищие духом. Вот как раз в смысле Господь посмотрел на нас, пока ты не признаешь, что ты в своей природе не способный ничего доброго делать, тем более божественного, вместить в себя. Пока ты не признаешь, пока ты не поймешь, дела не будет. Мы как-то с молодежью, ну, решили один новый метод испытать. Такие листочки формата А4, вот планшетник такой, картонка с зажимом, вот, сделали. И ряд вопросов, 5 вопросов. Сделали такие вот, раздали молодежи несколько человек, ну, которые могут общаться, и пошли в город пообщаться с людьми. Задать людям вопросы, ну, так сказать, мы говорим, здравствуйте, здравствуйте, мы вот анкетирование проводим, как люди относятся к вере в Бога, не могли бы вы нам помочь? Ну, тут бэджики, имя, чтобы легче общаться было. Ну, и вот, вот так, ну, и я с ними. Ну, пришли мы в центр, захожу я в магазин, И как раз я посмотрел, что там людей почти нету, и продавец стоит, пока люди там цветы выбирают, она стоит. И я решил подойти, а женщина уже так, ну, за 50 ей примерно. И она продает цветы, делает икебаны, всякие букеты и все прочее. Здравствуйте, здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Вот у меня такие вопросы. Нет, нет, нет, не надо, спасибо. Вот там молодые есть, идите туда. А это для меня трудные вопросы. Ну, извините. Я пошел и уже выхожу на улицу. А потом поворачиваюсь и говорю, разрешите, я вам один вопрос оставлю для рассуждения. Мне отвечать не надо на него. И там вопрос. Когда мы предстанем перед Богом, и Бог спросит, за что я тебя должен пустить в небесное царство? Что вы ему ответите? Прочитал и говорю, до свидания. Выхожу. Ты куда? Ну, стой, стой, иди сюда, подожди. Ты куда? Такие вопросы задаешь и уходишь. А ну-ка, я тебе сейчас расскажу. И давай мне рассказывать, что она в церковь носит букеты. Она делает такие экибаны. И даже сделала святого плащаницу и отправила в Израиль. А я так слушал долго, там еще остальные вопросы заполнил. Вот, я говорю, ну, видите, как вы хорошо отвечаете, а вы боялись. Ну, а потом подмышку, вот эти вопросы, и дальше стали беседовать. А вы знаете, и вот как раз то, о чем я хочу говорить, все то, что в глазах наших такое великое, такое, что должен Бог обязательно обратить внимание, обязательно. А Господь говорит, нету такого дела на земле, которое сделал бы человек, и Бог сказал, ой, какой хороший, как он хорошо сделал, обязательно надо его в небесное царство взять, обязательно. Нету такого дела. Любое, даже самое доброе дело, оно пропитано паутиной гордости. Я делаю, люди же должны заметить, они же должны обратить, оценить мой поступок и так дальше. Это все то, что присуще плотской человеческой природе. И Бог говорит, нет, я даже отношения с вами напрямую не хочу иметь никаких. Если человек и Бог, вы пропали. И поэтому становится между нами Иисус Христос. Становится между нами и говорит, когда вы поймете, что ваше блаженство заключается в вашей нищете. Вот вы осознали, что нет, не могу. А это очень трудно. Я слышал проповедь одну. Брат рассказывает пример. Говорит, приехал я в лагерь, подростковый лагерь, ну, вот как у нас летом лагеря бывают в областях, вот везде, в регионах. И вот там тоже был лагерь. И вот один мальчик, лет 12, отличался своей, ну, такой пунктуальностью. Вот если ему что-то поручат сделать, он так все добросовестно сделает. Вот такой он аккуратный, ну, пример. Но только у него было недостаток. Когда он сделает что-то, он повторяет. Так-то вот, учитесь. И вот братья заметили, не раз уже такое дело, ну все хорошо. И вот брат его завел в палаточку и начал с ним беседу. Говорит, слушай, вот все хорошо, ты пример неплохой. Но вот понимаешь, вот эта фраза, которую ты потом повторяешь, так-то вот, учитесь, это же говорит о гордости твоей. И он, да, я понимаю, я с этим борюсь, у меня не получается, сил нет. И плачет, плачет. Он понимает, что это плохо. Ну, побеседовали, помолились. Буду стараться. Ну, хорошо. Выходят из палатки. И этот брат руководящий берет мегафон для того, чтобы объявить время обеда. В палатку на обед надо собираться. Берет микрофон, а мальчик говорит, дядя Вова, а можно я объявлю? Да можно, конечно, пожалуйста. Тот объявляет. Пришло время обеда. Все, пожалуйста, проходите в палатку. Ну так, объявил хорошо. Выключил микрофон и говорит, дядь Вова, вот так-то, учитесь. И заплакал. И заплакал. Так вот непросто бывает освободиться вот от этого багажа, который мешает нам в жизни и тем более в благовестии. Как хочется где-то себя что-то показать, рассказать, вот, где-то вперед свое. А Господь говорит, нет, не это нужно. У нас есть один брат, пресвитер, а у него мама у него такая женщина, очень грамотная, ну, такая очень эрудированная. А когда он говорит проповедь, это первый человек, который ему подскажет, вот, где-то там это, поправит его с любовью, как мама. Ну, и он Он понимает это и очень дорожит этим. Очень дорожит. И вот он рассказывает, меня рукоположили на пресвитера. А через неделю мы поехали в другую церковь. Ну, там нужно было проповедовать ему. И мама поехала со мной. И вот, говорит, после рукоположения, через неделю я проповедую. А проповедует он очень хорошо, конспект у него, все в порядочке так. И вот он проповедует и говорит. И вот я с этим братом разговариваю, ну, там пример приводит. Кстати, он тоже рукоположенный, пресвитер, говорит. И дальше, а потом, стоп, на маму глянул, а мама, ай-яй-яй-яй-яй. Неделю назад рукоположили, и надо уже в проповеди сказать, этот брат тоже рукоположенный, мол, я что же, вы же имеете в виду. И мама ему, ай-яй-яй-яй-яй. И он говорит, вот, но в церкви выбирают, ну, как бы лучшее, духовное, на пресвитера, а там все равно такой багаж еще есть от этой природы ветхой, греховной, которую Бог хочет уничтожить, убрать ее для того же, чтобы сделать тебя человеком, способным передать не твое, а Божие небесное. Люди говорят, пока не увижу, не поверю. А Бог говорит, поверишь, увидишь. Вот такая разница между понятиями Божьими о блаженстве и понятиями людей. Книга пророка Исаия, 66 глава. Здесь Господь говорит о человеке, которого Он называет блаженным, с которым Он хочет иметь дело, послать на служение. Книга пророка Исаия, 66 глава, здесь такие слова. Второй стих, вторая половинка. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим». Братья и сестры, мы хотим нести Слово Божие в народ, в мир. Господь говорит, а ты как относишься к Слову Божьему? Мы говорим сегодня о евангелизации, как ты сам относишься к Слову Божьему? Я и мы. Господь говорит, я посмотрю, я обращу внимание, благословлю, как мы слышали сегодня уже, на кого и залью благословение? На трепещущего перед Словом Моим. Слово Божие – это заповеди Божьи, учения. Апостол Павел, когда мы его знаем как Савла, еще до уверования в Иисуса Христа, это был такой молодой человек, преуспевающий человек, весьма. И вот однажды он говорит, если бы я захотел похвалиться, послание филиппийцам пишет, я бы похвалился, еврей от евреев, из колена Вениаминова, по правде законной непорочный. Что там еще? Учился у великого учителя Гамалиила. Ну, наверное, еще можно было бы ему перечислять множество достоинств своих. Но он говорит, я все это за мусор посчитал. Когда встретился с Иисусом, за мусор посчитал. И теперь, а чем ты теперь хочешь похвалиться? Чем ты можешь похвалиться? Вот это все, что люди очень ценят, ты отверг. А чем ты можешь похвалиться? И Павел пишет Галатам, послание 6 глава, он пишет, а если хвалиться, то крестом Господа Иисуса моего, на котором для меня мир распят, и я для мира. Послание Римлянам 1 глава, послание Коринфянам 2 глава, там Павел говорит о кресте и хвалится. Братья и сестры, в чем же вот красота, ценность? Почему хвалится апостол Павел крестом Господа? Друзья, прибегал, нет-нет, да и прибегал Павел вот к этой милости Божией, к кресту, чтобы попросить прощения у Бога за то или иное слово, или мысль, или дело. Прибегал и понимал, что это счастье его. Этим летом у нас было молодежное общение, лагерь. 1200 человек молодежи собралось. И вот где-то на третий день уже темы такие пошли, такие вот, ну, откровенные темы о наших отношениях с Богом и призыв к покаянию. И начали писать молодежь записочки. И пишут, Ну, к примеру, я уже 5 раз каялся, 5 лет подряд в лагере каялся, ничего в моей жизни не меняется. Я что, 6-й раз должен каяться? Одна сестричка пишет, я 12 раз уже каялась. Выхожу, молюсь искренне и ухожу, и ничего не меняется в моей жизни. Меня опять сопровождает вина, что я согрешаю, Бог на меня гневается, как жить дальше, я не знаю. И вопрос, мне что, 13-й раз выходить на покаяние? Я собирал эти записочки все, их было очень много. И потом у меня было время, я вышел и говорю, молодежь, у меня вопрос к вам. Зачитал несколько записок, вот о которых я сказал, и говорю, молодежь, покаяние – это что такое? Это позорное шествие сюда, да? Вот я иду, опустил голову, и все смотрят, о, пошел или пошла. Это что, позорное шествие? Или это привилегия от Бога нам данная? Что мы можем попросить прощения у Бога, и Он нас прощает. И разве позор попросить прощения у Бога 5-й или 20-й, или 1000-й раз в своей жизни? Это же не позор. Это же милость Божия. Вот как раз, когда мы сознаем нищету свою, нам легко прибегать ко Христу. Иногда человек сделает грех, и знаете, о чем сокрушается? Даже не столько о грехе, что он сделал, сколько о том, да как же это я, да как же это лицом в грязь ударил, да еще перед товарищами так, ай-яй-яй, да что же это делается? И опять я хочет сделать нас святыми. Ты ж постарайся в следующий раз так не поступить. Это не то все. Павел говорит, я все это отверг. Я теперь переживаю вот о чем. Чтобы перед Богом, вот нищим быть духом моим, но сильным Духом Божьим. Вот что нужно. Вот что необходимо для того, чтобы жить, побеждать, на благовестие идти. Вы знаете, друзья, наша жизнь похожа иногда, дети есть, братики, сестрички у вас, да, кто-то здесь родители. Сын провинился, вот мальчишка провинился. Говорил ему, а он все равно побил сестренку. И я беру его за руку и веду. Он уже знает, что там будет разговор, возможно, ремешка получит он. И он упирается так, буксует, отец его туда в комнату. Вот какие чувства у сына? Какие чувства? Ну, чувство вины может быть, конечно. Он понимает, что он виноват, и если отец ведет его, значит, заслужил. Он это понимает. У него может быть даже какая-то агрессия. Ага, до каких пор это будет? Вот вырасту, уже ты меня туда не заведешь, в комнату. Вот, ну, все что угодно. Злость какая-то, все что угодно. Страх может быть. Все кроме любви. Вот в данный момент спроси, подожди, ты папу любишь? Нет, папа плохой. Все что угодно может быть, кроме любви. Друзья, часто вот так верующие по жизни идут. Вот они чувствуют над собой гнев Божий. А почему? Потому что я виноват. Я знаю, что я виноват. Это чувство никогда не даст радости. Никогда не сможешь Богу служить. Иди на благовестие. Какое благовестие? Я вчера и позавчера согрешил, и чувство давит вины. Да что я людям скажу? А сатана говорит, правильно, правильно ты говоришь. Посмотри назад, хорошо посмотри. Знаете, друзья, вот иногда в церкви проповедники задают вопрос. Братья и сестры, поднимите руку, кто готов сейчас к восхищению? Нет, поднимать не надо, это я повторяю просто, вопросы бывают такие. Поднимите руку, кто готов к восхищению? И вот так посмотришь на зал, один поднял руку, кто-то робко второй, там третий, кто-то сидит. И о чем он думает, кто не поднял руку? Я же сам такой, в рядах сижу тоже. О чем думаешь? Так, заберет мне Господь. А как я прожил сегодня? Так, а вчера, ой, позавчера скандал был, мама родная, а еще обманул там кого-то, не успел покаяться, все, пропал. И куда там руку поднимать? О каком служении говорить? О каком служении? Друзья, и вот здесь Павел говорит, какое счастье, что Иисус Христос наши грехи, которые мы делали, даже которые мы сделаем, книга пророка Исаии, 53 глава. Он наши грехи вознес на древо. Бог рассчитался за наши грехи на кресте. Иисус Христос их взял на себя и умертвил. Гнев Божий за наши грехи пролился там. А теперь нам Господь предлагает прощение. Попросил прощения. Встал и верю, Господь меня простил. Беспокоит совесть, пойди побеседуй со служителем. Но все равно вот эта постоянная беседа со служителем, она не избавит тебя. Вера должна быть. Бог простил. Бог простил. Бог подарил свободу, счастье. Убрал вину. Я распрямился, и вот это состояние, свобода от греха, от вины, она дает мне возможность расти. Расти. Побеждать духом плотское. Побеждать. Вот это состояние, вера в крест, в кровь Христа, в пролитую кровь, она дает возможность мне расти. Побеждать искушение. И возраст приобретать, зрелый, христианский, что называется, жить по духу, умышляя дела плотские. А вот эта жизнь такая, когда плоть побеждает, вообще можно умереть. Если живете по плоти, умрете, написано в Слове Божьем. Можно ходить на собрания иногда, а сам уже мертвый. Был рожден свыше, но утратил все. Поэтому, друзья, вот наша нищета, она как раз и заключается. Я хочу, Господи, получить от Тебя Твое. Получил прощение, а теперь расти и получить все то, что есть в Тебе. А что именно, друзья? Вот когда Бог подарил нам возрождение, новую жизнь, плотская природа греховная, она осталась, а вот Бог подарил новую, которая не грешит, о ней написано. Она не может грешить, потому что она рождена от Бога. Рожденная от Бога не грешит. Это новая природа наша. И вот там, в ней, есть плод Духа. Вот на что я хочу обратить внимание, дорогая молодежь. Плод Духа. И вот там то, чего нет в этом мире. Мир, радость, любовь, благость, воздержание и так дальше. Вот в этом плод и заключает в себе вот эти грани прекрасные, направления. Это то, чего не имеет мир, имеет только возрожденный человек. Вот с чем нужно идти в этот мир. Но нужно осознать нищету. Плоть этого не имеет. Я нищий. Господи, я хочу принять от Тебя в новой природе плод Духа со всеми его прекрасными гранями. И вот с этим я пойду. Вот это да. Почему ученики шли? Почему церкви образовывались? Вот сейчас год проходит, силами церкви, если одна группа образуется, о, мы счастливы, как хорошо. Почему? У нас нет вот этого. Или мы не обращаем внимания, Божьей силой нужно идти, совершать эти победы. Плод Духа должен идти впереди, вот что люди жаждут. А часто люди жаждут, видят не то, что там у нас плод Духа христианское, они видят свое, а то еще хуже. А это ваше, что ли? Да ну! И поэтому наша молитва должна быть, братья и сестры. Вот иногда, знаете, бывает покаяние. Выходит кто-то, становится на колени и говорит, Господи, если Ты можешь меня простить, Господи, если у Тебя осталась еще для меня милость, я понимаю, это вообще неправильные молитвы. Вообще неправильные. У Бога милость, у Бога столько благодати. Вот этот плод Духа Бог хочет, чтобы рос. Поэтому Он всячески содействует этому. С Его стороны все сделано. А как мы, друзья? Как с нашей стороны? Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, хвалиться крестом. Мы можем прибегать, Господь, я не хочу так жить. Это не образ жизни мой. Согрешать, а потом прибегать ко кресту. Павел пишет, умножилась благодать, так что теперь нам, грешить больше? Он говорит, нет, никак. С этим нельзя смиряться. Бог нас прощает, снимает чувство вины для того, чтобы мы росли. И мы это должны иметь в виду и благодарить Бога за это, и расти. Друзья, и нищета нашего духа, когда что-то проявляется хорошее, божественное, не приписать себе. Не приписать. Я. Потеряешь Божью благодать. Я в одной церкви был, в Приволжье там. И вот там брат Михаил, пресвитер, И туда приехал Николай Абрамович Крекер, который уже к Господу ушел. И вот было время, он посетил эту церковь. Вот. И брат Миша, чтобы познакомить церковь с Николаем Абрамовичем, он сделал вступление. Братья и сестры, у нас в гостях сегодня брат, имя отчество называет, и потом начинает перечислять. Многолетний узник, автор книг, библейские курсы ведет, ну, пресвитер церкви, еще. Николай Абрамович, пожалуйста. Николай Абрамович проходит к микрофону и говорит: «Братья, сестры, сейчас Миша столько про меня лишнего наговорил. Я хочу о себе сказать словами псалмопевца Давида: „Я же беден и нищ, но Господь печется о мне“». Так это было красиво, так это было хорошо, вот так осталось в моей памяти. Вот, вот она нищета. Я же беден и нищ, а мы знаем, какой он богатый. Господь печется о мне. Поэтому, друзья, прежде чем идти в этот мир, благовествовать с таким настроением: «О, я смогу, у меня получится», хорошо надо помолиться и попросить: «Господь, начни во мне выращивать плод Духа, которым я мог бы служить в этом мире». Вот в чем вся суть благовестия. Вот этим плодом, Божьим даром служить. И даже знаете, как иногда молитва бывает: «Господи, я обещаю Тебя, Господи, я больше так не буду». Будешь, куда ты денешься, будешь. И все твои обещания, они ничего тебе не получится. Молиться-то надо немножко по-другому: «Господь, я понял, что я нищий, и у меня ничего не получается. Ты вырасти во мне вот этот плод Духа. Написано: начавший вас святое дело будет совершать его даже до дня пришествия». Друзья, вот чувствуете, да, как разграничить хочу наше человеческое, плотское и Божие. Вот это Божие должно идти впереди. А то, что мы изучаем Слово Божие, постимся, молимся, то, что нам Бог дал способности вот петь, играть, говорить, риторика у кого-то хорошая, все это уже вот сюда, не здесь, а вот к плод Духа в сочетании, и прославляется имя Божие. Хочу немножко внимания обратить на следующее место Писания. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Друзья, вот мы идем в мир, а у нас бывают скорби, и на лице отображаются. А Господь говорит: у вас есть счастье, которого мир не знает, даже в ваших слезах. Блаженны плачущие, то есть счастливые люди, которые плачут. Вы никогда не слышали, что в церкви кто-то молился: «Господи, мне бы до полного счастья поплакать бы хорошо». Никто не слышал? Я тоже не слышал. Вот, ну, так странно даже оно звучит, но Господь говорит: блаженны плачущие. У вас есть в слезах счастье, которое не имеет мир. И чтобы войти туда с евангелизацией, вы должны пережить счастье слез, которые у вас бывают. И вот ваше блаженство сразу люди увидят, издалека увидят. Эти люди что-то имеют, то, чего не имеем мы. Давайте мы на основании Слова Божьего немножко порассуждаем, в чем же блаженство плачущих. Я хочу прочитать послание к евреям. Здесь есть такое место Писания, 12 глава. Пятый стих я прочитаю. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». В этом тексте есть две интересные мысли. Предупреждение. Первое – не пренебрегай. И второе – не унывай. Вот бывает так, случилась у нас какая-то беда, какое-то горе случилось. Вот. Даже, может быть, ну, несчастье в семье произошло. И я думаю: ну, это ж не первый раз, ничего, надо перетерпеть, надо мужественно перенести все это. И скажу жене, детям: ничего, ну, не падайте духом, нормально все, пройдет. А Библия говорит: не пренебрегай. То есть остановись, обрати внимание. Это не просто так. Это не случайность. Не бывает случайности. Вот есть места Писания, которые говорят о том, что скорби – это не случайность. Книга «Плач Иеремия», 3 глава, там 37-38 стих. Кто говорит, что бывает и то, чему не предопределила быть рука Божия? Или, например, вот в книге Амоса, там вообще написано, 3 глава, 6 стих. Бывает ли в городе горе, которое не Господь допустил? Бывает ли в городе горе, которое не Господь допустил? Поэтому все, что случается, оно не бывает просто так. Или Господь делает, или Господь допустил, что так случилось. Он не поставил ограду, не предотвратил это горе, допустил. Какой-то смысл в этом есть. И вот Библия нам говорит, не пренебрегай, не пренебрегай. Знаете, я однажды был в городе в одном, говорил проповедь, и когда закончилось собрание, ко мне подошел один мужчина молодой, ну, лет 30, ему чуть больше. И, знаете, у него такая речь была, столько было в его речи горя, боли. Вот, и даже, знаете, протеста в адрес Бога. Он говорил, почему Бог это допустил? У него был мальчик, 5 лет, рак головного мозга. Делали, по-моему, операцию делали. Несколько раз молились, помазание с елеем, постились, взывали к Богу, и мальчик все равно умер. И вот он мне говорит, что Богу жалко было? Неужели Бог не мог исцелить? Он же все может. Неужели Бог не видел наши слезы? Неужели Бог не видел посты наши? Почему Он забрал у нас нашего мальчика? Я его выслушал до конца, а потом говорю, слушай, ты вот насчет мальчика, как будто бы про меня рассказал историю. Дело в том, что у меня тоже был мальчик, 6 лет, тоже рак головного мозга, 2 операции, молитвы с помазанием, не одна, посты были, и мой мальчик все равно умер. А он на мне смотрит и говорит, а как же ты проповедуешь? И мы тогда беседовали о том, что Бог, потому Он и Бог, у Него есть тысячи причин сделать именно так, а не по-другому. Тысячи причин ответить на молитву или не ответить, жив останешься или перейдешь в вечность, потусторонний мир. Вот, здоров будешь или болеть, у Бога есть тысячи причин. И как важно доверить вот эту ситуацию в руки Божьи и сказать, Господи, если Ты так хочешь, если так надо, я благодарю Тебя, я благодарю. Вы знаете, друзья, ну, обычно человек думает, что его горе – это самое большое горе. И вот этому брату, когда кто-то говорил что-то, он обычно, ну, думал или говорил, ну, вам говорить можно, если бы вы пережили сами. А тут вот с ним разговариваю я, который пережил. И я тогда подумал, да, у каждого горя, может быть, оно самое огромное, не такое, как у другого. Но Бог допускает, и у Бога есть на это причины. И, наверное, вот наша беседа была одна из причин, почему Бог допустил. Одна из тысяч причин, почему Бог это допустил. Друзья, блаженны плачущие. Для меня, ну, в какое-то определенное время, когда трудности бывают, переживания, или вот период, о котором я говорил, для меня и Библия как-то она по-особому. Я читал книги, где много говорится о переживаниях, как люди выходили в этих переживаниях, почему Бог это допускает, почему Он так делает, пытаясь понять волю Божию. Для меня особенно драгоценной стала 11 глава Евангелия от Иоанна. Почему блаженны плачущие? Они утешатся. Вот там такая история описывается. Значит, люди пришли, посланные от Марии и Марфы к Иисусу, и говорят, «Учитель, тот, которого ты любишь, болен». Вы знаете, они не сказали, там, «Учитель, там мужик заболел, вот там у него там воспаление легких, может, у тебя будет время». Нет, так не сказали. Оно было сказано, знаете как, вот личные отношения здесь были, не просто мужчина там или мужик, да, в деревне там, а тот, которого ты любишь. А дальше написано, Иисус любил Лазаря, любил Марфу и Марию. И вот в этих первых стихах описаны такие вот дружеские, любезные отношения. И вдруг такое горе. Иисус услышал, что Лазарь болен, и говорит этим людям, идите, скажите, что эта болезнь не к смерти, к славе Божией. И вот так я, друзья, рассуждал и думаю, пришли эти люди и говорят, Мария, Марфа, Иисус сказал, что эта болезнь не к смерти. Не к смерти? Да, Он сказал, что это не к смерти. Он сказал, что это к славе Божьей. Но слава Богу, значит, не умрет, раз не к смерти. К славе Божией, значит, выздоровеет, будет все хорошо. И вот они друг друга утешают, смотрят ему хуже. А они утешают друг друга. Ничего, но Он же сказал. И тут раз умирает Лазарь. Все, умер. Пришли люди, сказали, точно умер, сердце не бьется, лицо, цвет меня. Ну все, все признаки смерти вступила в власть. И вот я так представляю, о чем думали эти сестры? Что они друг другу говорили? Какие у них были терзания? Стрелы дьявол пускал. Это что-то ошибка, это не учитель, это не пророк, это не мессия, что угодно, какие были стрелы лукаво пускал. И я вот читаю дальше. Иисус ученикам говорит, Лазарь умер, и я радуюсь, что меня там не было. Я когда прочитал эти слова, вот впервые в своих переживаниях, я опешил, чему ты радуешься? Там те, которых ты любишь, в таких терзаниях, в муках, а ты радуюсь, что меня там не было. И добавляет, дабы вы уверовали. Оказывается, у него действительно тысячи причин сделать именно так, а не по-другому. И вот ученики приходят туда. Кстати, Мария и Марфа выбегают навстречу, падают. И мне очень интересно было, что они скажут. Учитель, Иисус. Они называют его Господи. Господи. А это победа. Даже если смерть, вопреки всем ожиданиям, вопреки всем предположениям, надеждам, умер и уже похоронили. И вдруг они говорят, Господи, вот она победа, друзья, вот это победа. И когда Христос воскресил Лазаря, а потом написано, через несколько дней Пасха была в Иерусалиме, а потом собрались тысячи-тысячи людей со всех мест в этот город, и только и разговору, Лазарь умер, воскрес, да не может быть, да правда, да вон он идет, Лазарь, ну-ка иди сюда, правда, что ты умирал, правда, воскрес, ну вот видите, воскрес, а как, и он рассказывает, и написано, что по слову Лазаря, люди веровали, веровали, веровали в Иисуса, и такая была евангелизация, что фарисеи собрались и говорят, весь мир идет за ним, мы ничего не успеваем. Вот такой оценки я еще не встречал на земле. Не встречал. Весь мир идет. То есть люди веруют повально, вот всем миром. А почему? Лазарь воскрес. А что было перед этим? Кто бы знал, что было перед этим? А сейчас спроси у Марии и Марфы, вы не жалеете, что все так случилось? Столько слез было пролито, столько было бессонных ночей. Они скажут, нет, не жалеем. Конечно, не жалеем. Мы утешены вполне, вполне. Ну, кто-то скажет, конечно, он же воскрес. Но у меня не воскрес. Я тоже своего похоронил, друзья. Но я понимаю, что у Бога нет проигрышных вариантов. Воскрес для новой жизни. И встретимся. Блаженны плачущие, они утешатся. Знаете, друзья, вот среди этих скорбей Бог дает какое-то необычное утешение. Я помню, однажды мне пришлось какое-то время с моим малышом в больнице лежать. И вот у него такое тяжкое состояние. И вот несколько человек еще, в основном женщины со своими детками были, такая палата общая. Вот, и все знают, что мой умрет. И я знаю. И вот он кричит иногда, бегу к медсестре, сделайте обезболивание. А когда вот успокоится, время есть, я молюсь, Господи, дай мне сил о Тебе сказать людям. И беседую с ними. Иногда в 3 часа ночи медсестра открывает дверь, прекратите разговаривать, спать пора. Уйдет, а мне говорят, еще расскажи. И дальше, пока ребенок молчит. А потом кто-то уходит из этой палаты со своим ребеночком домой. Ну, это не нейрохирургия, кто-то там ударил головкой. Приехали проверить его. Ну, кто-то там еще какие-то проверили и домой. Они уезжают, а я остаюсь. И они подходят и говорят: какой ты счастливый. Ты помолись за нас, если вспомнишь. А я сначала думаю: какой я счастливый. Вы домой, детки здоровые, а я... Они видят, что у меня есть то, чего они не имеют, со здоровыми детками. Вот это блаженство, которое Бог дал верующим людям, даже среди скорбей его нести в себе это блаженство. И в таком состоянии можно подарить то, чего, ну, счастливые в кавычках люди этого мира, благополучно обеспечены, не имеют. Это уже второе. Это новая природа и Богом данное качество. Мир, радость, любовь и так дальше. Вот что Бог хочет вырастить в нас. И вот с этим даром идти дальше на служение благовестия. Друзья, еще одна причина, почему у нас бывают трудности. Первое. Не пренебрегай. Не считай, что это случайность. Что Бог допускает, Бог хочет прославиться в этой ситуации. Однажды Господь говорит Петру: Петр, сейчас ты ходишь, куда хочешь, но придет время, тебя свяжут руки и поведут, куда не хочешь. И дальше написано: говорил же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Вот как бывает иногда. И абы кому не поручит Господь, тот, которого ты любишь. И я их люблю, поэтому я им поручил такую ответственную миссию – страдать и мучиться. Но пойдешь, куда не хочешь, я люблю тебя, но ты прославишь. И твои страдания, они будут утешением тебе. Ты сможешь прославить Бога, другой не сможет, а тебе я поручаю. И написано: блаженны плачущие, они утешатся. Поэтому, дорогая молодежь, когда у нас бывают трудности, переживания – как важно доверить все Богу. Вторая мысль этого стиха, послание к евреям, 5 стиха, там написано: не унывай. Первое, не пренебрегай, не считай, да ничего, пройдет, да не обращайте внимания, да будьте выше обстоятельств. Нет, ты подумай, вникни. А вторая мысль, не унывай. От того, что мы иногда не можем понять волю Божию, мы унываем. Нам непонятно, нам кажется, должно быть все по-другому. Не должно так быть со мной. Почему Бог допустил? Господь говорит: не унывай. В силу твоей несостоятельности, еще вот ведения такого духовного слабого, ты не можешь понять руку Божию в твоей судьбе. Но ты, пожалуйста, доверь вот эту область жизни в Божьи руки, отдай, и Господь поможет тебе. Не унывай. Друзья, ну и еще что я... успею одно. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие. Друзья, ну кто такие кроткие, вот в нашем понимании? Кто такие кроткие? Это люди такие смиренные, да? Еще даже сочетание идет: кроткие и смиренные. Это люди спокойные, невозмутимые такие. Как вы думаете, друзья, вам кому-нибудь приходилось... вот из друзей, подружек, вот где вы учитесь там, или соседей, людей мирских, встречать людей кротких? Кто-нибудь встречал? Ну, кивните головой. Друзья, знаете, я много встречал людей, ну, вот если в таком понятии, да, человеческом, таких смиренных, смиренных и кротких, когда в армии служил, и когда молодой призыв приходил, вот, все они такие кроткие, смиренные, делают все, что скажешь. Но это не та кротость, о которой говорит нам Господь в заповедях блаженства. Есть обстоятельства, которые могут придавить человека, и в силу обстоятельств он может изменить свое поведение. Многие люди, они бы показали вот, ну, силу свою, месть, но боятся закона, в тюрьму попадешь, и поэтому ведут себя тихонечко. Это не кротость, нет, нет, это совершенно не то. И, друзья, люди... мирские, вот светские люди, невозрожденные, как мы говорим, не покаявшиеся и не получившие новую природу, они не могут быть кроткими, потому что кротость – это плод Духа. о котором я уже говорил. Плод Духа. И Господь говорит: блаженны кроткие. Знаете, друзья, вот родился ребеночек, 3 килограмма весом, 50 сантиметров длиной, вот его держишь на руках, такое маленькое, да? Вот. А в нем уже заложено многое. В нем заложен такой огромный потенциал. Ну, например, вот музыканты играют, а в них заложено уже было в 3 килограммах способность играть на музыкальных инструментах. Кто-то поет. Вот детки начинают подрастать, и родители внимательно следят. Карандаши дают, и ребенок там красит, раскрашивает или что-то рисует. И родители смотрят: «Глянь-ка, срисовал, как хорошо, надо его музыкальную школу дать, у него там есть уже, заложено внутри». Вот у меня внучка одна, родители присмотрели, а это я пришел позавчера к ним домой, такую картину, ей там 6-7 лет, такую картину нарисовала уже, красивую, такие тени, закат солнца там отображал. Думаю, удивительно, в ней внутри уже есть это, есть. Друзья, вот когда у нас рождается человек, маленький, рожденный от Бога, плотской, но совсем маленький еще, в нем заложен огромный потенциал. Мир, любовь, радость, благость, долготерпение и кротость. Уже заложено в миниатюре, все там заложено. И вот наша задача молиться: Господь, Ты вырасти во мне, вырасти этот плод со всей его красотой, а мне помоги быть податливым, когда Ты будешь меня учить, вот, направлять, быть послушным Тебе, вырасти во мне этот святой Твой плод. Человек никогда это не вырастет, это не его компетенция, это компетенция Духа Святого. Это его плод, это природа, которая не грешит, и только с ней Бог имеет напрямую связь. И вот, друзья, мы должны молиться и переживать: Господи, вот это Тебе нужно, это вырасти во мне, и этим я хочу служить Тебе. Однажды апостол Павел, Римлянам 15 глава, он перечисляет, где он проповедовал. И он говорит: и там, и там, и там я проповедовал, а потом, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. Итак, друзья, блаженны кроткие, они наследуют землю. Иисус Христос никого не поставил людей в пример. Вот когда Он пришел на эту землю, вот Он сказал: придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток. Я кроток. Научитесь от Меня. Поэтому, вот знаете, есть место Писания: взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ. Это значит что? Смотреть на Его поведение, на проявление кротости и брать пример, и молиться: Господь, и я хочу, Ты сделай меня способным на это, и Господь будет делать. Научитесь от Меня. Я хочу прочитать один пример человека из Ветхого Завета. В чем его проявлялась кротость? Это люди, на которых был Дух Божий. И поэтому тоже хороший пример. Псалмопевец Давид. Я прочитаю 140-й псалом. Там есть такие слова. 6 стих. «Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова Мои, что они кротки». Давид находился в крайне трудных обстоятельствах. Его искал Саул для того, чтобы убить. По утесам, по ущельям, леса искал Давида. 3000 людей с собой брал, а Давида там горсточка людей с ним, и искали убить. И был не один случай, когда Давид, ну, можно сказать, имел власть над Саулом, чтобы убить его. Однажды берет Саул, Давид у Саула кувшин, когда Саул спал, и воины, копье берет. А здесь товарищ Давиду говорит: «Давид, пришел час, о котором Господь сказал, вот я предаю врага твоего в руки твои, дай мне копье, один удар, и больше он не будет тебя искать». И кажется, все подходит, и место Писания подходит. И вот предаю врага, ну просто отдал, вот все спят вокруг. А Давид говорит: «Нет, это не для меня место Писания, это написано не для меня». Для меня написано: на помазанника руки не поднимай, не злослови и так дальше. Взял кувшин, копье и ушел. А потом кричит, эти проснулись: кто будет господина, кто смеет? Что вы так плохо охраняете? Смотрите, вот кувшин и копье. Я мог бы сделать. А дальше говорит: Отец мой, Господин мой, посмотри, не видишь ли ты, что нет зла в моих руках? И теперь он пишет псалом: вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Друзья, кроткий человек – это человек с сильной волей. Это не какой-нибудь там, ну, как мы говорим, затурканный там. Это человек с сильной волей, но у него такой мягкий характер. В нем вот много любви Божией, много любви. Он бы мог, но в нем столько силы, что он этой силой на зло отвечает добром. Человек кроткий. Слышат слова мои, что они кротки. Друзья, и вот без этой кротости невозможно идти благовествовать. Идти-то можно, но результат. Не увидят Христа, не потянутся люди. А вот когда внутри живет кротость, и особенно на благовестии, мы сколько встречаем ситуаций, когда нужно проявить кротость. У меня товарищ один говорит: стучу в окно, а там мне говорят: пошел вон отсюда, уходи. А мне говорит: так обидно. К другому во двор зашел, а он говорит: лодырь несчастный, бери лопату и копай, ходишь здесь. И я, говорит, время на них трачу. Они меня обзывают все. Я думал: да ну их, пошел в машину, сел и сижу. А потом начинаю понимать: а как же Христос? Христос говорит: научитесь от меня. Я мог бы всем, кто против меня говорил что-то, унижал, оскорблял, я мог бы ответить что-то, у меня силы достаточно было, но моя кротость в том заключается, что я смотрю на них, как на несчастных грешников, у них нет того, что есть у меня. И я поделюсь. И здесь помогает кротость. Сколько раз мы можем встречать угрозы, оскорбления, даже там, ну, силу чью-то применяют, а мы в ответ любовью. И побеждают. И побеждают. Побеждает кротость, побеждает любовь. Это то орудие, которое Господь хочет. И мы, друзья, от этого испытываем блаженство, счастье. Блаженны кроткие. Апостол Павел, послание Тимофею в 6 главе, он там много пишет наставлений и дальше пишет такие слова: «Ты же человек Божий, преуспевай в кротости». 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, преуспевай в кротости». Я слышал одно сравнение интересное, друзья. Вот, ну, у кого машины такие более современные, там есть такая программа, круиз-контрол называется. То есть ты разогнался, например, 100 километров, 110, вот, допустимая скорость, ты кнопочку нажал, и все. Ты уже не боишься, что тебе фотоаппарат сфотографирует там или какие-то остановят. И хорошая дорога, можно и даже ногу с педали газа убрать, расслабился, ты едешь, круиз-контрол. Гора в горку, все равно будет ехать 110. С горки также будет ехать, тормозить, но 110, одинаково. Вот. И ты спокойно едешь, расслабился. Хорошая функция, я пользуюсь ей иногда. А вот знаете, друзья, в церкви бывает что-то подобное. Вот человек из мира пришел и смотрит, верующие, поют, псалмы знают, пытается читать, учить, попал на разбор. Как они знают Священное Писание, наизусть цитируют, а я ничего не знаю, надо мне догнать срочно. И вот он исследует Писание, читает, учит, это хорошо. И многое он смотрит на верующих, а как же еще? И он смотрит, догнал я или не догнал. И вот наступает момент, догнал. Писание знает не хуже, собрание посещает и смотрит так, ну да, догнал уже, нормально. А Слово Божие говорит: давай, обгоняй, преуспевай, вперед. К сожалению, нас устраивает такая жизнь. Смотрим друг на друга, да нормально, все хорошо. А зачем мне больше всех надо, что ли? Живу и нормально, и надо успевать и свои дела делать, и для Господа иногда время находить. А Павел говорит: нет, есть другой вид передвижения, вот спортсменов или гонщиков, не круиз, а на педаль и вперед, и вперед. Бегите так, чтобы получить. И вот кротость, плод Духа, об этом нужно молиться: Господи, вырасти во мне этот чудесный плод, которым я могу служить, которым я могу побеждать. Оно же как бывает, вот где-то в искушение впал, раздражение, да, ух, ситуация такая, скандал получился, а сам от этого болеешь, а потом думаешь, все, в следующий раз будет такая ситуация, буду держать себя, и раз что-то подобное, зубы стиснул и молчу, хоть бы перетерпеть. Но кротость – это не так. Не надо напрягаться, зубы стиснуть, не надо. Она внутри живет. Не напрягаясь, она проявляется. На всякое раздражение и злобу отвечать любовью. И мир это видит, очень хорошо видит. Преуспевай в кротости, пишет апостол Павел. Друзья, еще я хочу несколько минут, вот я уже к заключению, сказать сестрам. Вот почему-то Слово Божие больше уделяет в вопросе кротости внимание сестрам. И знаете, как правило, вот здесь молодежи, я смотрю, вот полный ряд братьев, здесь сестер. Отлично, просто вот отлично, да? Вот, на балконе трудно сориентироваться, но у нас примерно, наверное, половина на половину, отлично. Но в церквах чаще бывает, что сестер больше. Немножко печально, хочется, чтобы ну, наравне или даже братьев больше будет лучше. Вот. Но сестрам в этом плане особое внимание уделяет Слово Божие. Апостол Петр пишет в первом послании, 3 глава, 4 стих. Там такие слова, помните, сестры, «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Какая это красота, когда кротость? Такая это красота. Вот сестрам, имея такое вот, ну как бы пожелание – молиться перед Господом и просить, Господи, возрасти во мне вот эту прелесть, кротость. Как это важно, как это ценно. Вот. Часто бывает, ну, разговорчивые сестры, разговорчивые. Ну, знаете, Бог сотворил помощницу Адаму не глупого человека. Ну, часто даже говорят, что женщины умнее, братья, простите. Вот, бывает умнее. Ну, например, по телефону говорит женщина, вот, у нее работает сразу два полушария. Мужчина, если разговаривает, у него одно, ответственное за логику разговора, там, мышление и все прочее. У женщины два. Она может телефон держать вот так, ребенка нянькать и борщ еще варить. И все не получается одновременно. Вот. Но, и поэтому разговаривают они больше. Вот. Лучше получается у них тему найти, развить ее. Братья иногда такие вот, ну, трудности испытывают, даже проповедь составить. У сестер это легче получается. Но здесь есть опасность. Опасность есть. Ну, как-то мы с друзьями оказались в одной семье, и там разговорчивая была помощница у брата. Она провела весь вечер, вот, она нам все рассказывала. Брат иногда пытался что-то там вставить в словечко. Ну, и когда мы разошлись после этого общения с братьями, вот мы зашли в другую комнату, глянули друг на друга, мы просто смеялись до упаду, ничего не говоря друг другу, мы просто смеялись. Ну, так вот бывает в жизни иногда. Кроткого и молчаливого духа. А еще в книге Притчи, 31 глава, 26 стих, там написано тоже сестрам, «Уста свои открывает с кротостью». Друзья, это, ну, такая прелесть. Даже вот, кто встречался с такими явлениями, когда вот какая-то ситуация, разговор, и встает сестра, можно я скажу, и начинает что-то говорить, и ты слышишь, но это как раз то, что сейчас нужно. То, что сейчас нужно. Чаще бывает, воспаляется круг жизни, но иногда бывает, но такая красота. Это нужно выпросить у Господа. Это не приходит от природы. Это не приходит. Это у Бога получить надо. Вот с этим даром можно идти дальше. За пределы семьи, церкви. Это такая красота. Уста свои открывает с кротостью. Я был на севере, по-моему, и брат один пример приводил. Значит, городишко небольшой, и сестричка заболела, вот, и в больницу пошла обследоваться. Ей говорят, вам нужно ложиться в больницу. Ну, ложиться, значит, ложиться. Она собрала вещи, пришла, а ей говорят, в женской палате нет свободных мест. Вам придется в коридорчике полежать. Ну, такое бывает у нас. Вот. Ну, и там такой, типа, вестибюльчик небольшой, и там кровати стоят. Вот здесь ложитесь. Она смотрит, а в другом углу мужчина лежит. Она говорит, а как мы? Ну, что делать? Освободится коечка и перейдете. И она стала и молится, Господи, благослови меня, сохрани меня. Ну, помолилась, аминь. А слышит с того угла, Аллилуйя, аминь, сестра, Господь тебя послал, Он хочет исцеления. Но она сразу поняла, из харизматического движения человек здесь оказался. Но она так осторожненько говорит, ну, вы же тоже здесь лежите в больнице, вас Господь не исцелил, вот надо подумать, почему. Ну, и так аккуратненько разговаривает, все. И, в общем, прошло какое-то время, они общались, вот, ну, не знаю, там сутки прошли или сколько. Потом медсестра приходит и говорит, вы можете перейти, освободилась коечка. И тут запереживал человек, он говорит, ой, вы уходите, мы так хорошо общались, вот сейчас какую-нибудь женщину положат здесь, что я буду делать? Она говорит, а я что, не женщина, что ли? А он говорит, вы не просто женщина, вы сестра. Друзья, вот не просто женщина, вот это уже плод Духа, сестра, открывает уста свои с кротостью. Ну и последнее пожелание, друзья, послание филиппийцам, это то, что относится к евангелизации и в отношении кротости. В послании филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. 4 глава, 5 стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Господь не хочет, чтобы плод вырос и только у нас внутри остался, чтобы он проявлялся в семье, там, где мы работаем, и в церкви. А теперь церкви, Слово Божие звучит, ваша кротость за пределами церкви должна быть известна. Почему? Господь близко. Люди гибнут, без кротости невозможно идти туда. Это нереально, бесполезно. И он говорит, Господь близко, кротость ваша да будет известна вот там, всем людям. Кто-то сказал очень хорошую фразу. Если мы линию фронта из церкви не вынесем за пределы, мы будем воевать в церкви. А за пределы церкви – это как раз поля благовестия. Вот там линия фронта, и туда идти надо с кротостью, с нищетой духа своего, с пониманием утешения, блаженны плачущие, вот с этим багажом идти туда, в этот мир. И Господь благословит. Сея с вами, Он сказал. С кем? С теми, кто вот принял Его. Вот эту частичку Божества через рожденную природу, выросший плод Духа. Вот я с вами. Вы можете проявить Меня, отобразить Меня. Я с вами во все дни. Поэтому, друзья, да благословит Господь вот наше общение, слово, которое звучит. Следующее там будет что-то практическое благовестие. А теперь вот принимать это переживанием для души своей и молиться, Господи, да, Ты благословлял, Ты делал что-то через нас, вот, ну, сделай больше. Бог этого хочет, и мы этого желаем. Да прославится в этом Господь. Аминь.